Бинта нет или тряпки чистой. А что с рукой? Соломой пропорол. Обледенели волки, то и дело руками приходится. Так, сейчас щипать будет. Вытерпишь? От тебя и не то вытерплю. Терпи, казак. Вот так вот. Давай туже заматывай. Давай, давай. Еще, ага. Вот так. Молодец. Ну ладно, я пошел. Куда? Ну нельзя ж тебе с такой рукой, дурачок. Да мне теперь, Лизонька, все можно. Я с тобой. Ну еще чего. Лиз. Ну жди. Жди, скоро управимся. Есть тут кто? Наталья, Наталья, помоги. Господи, да что с тобой, Данилушка? А что случилось? Ног не чую. Ой. Да спину прострелило, не разогнуться. Только без паники. Ну, садись. Я до спального вагончика подскочу, за одеялом и подушкой. Может, все-таки домой-то отвезти, Данилыч? Сказал нет. Ну, ладно, я мигом. Садись. Не дотянул, Наталья. Натрепал столько. Ну, все бы были такие трепачи. Садись. Теперь там только пятеро осталось. Без тебя управиться. Наталья Семеновна, у вас випросал или скипидар есть? Да, да, скипидар есть. Туча больно опасная наползла. Не сыпануло бы, крупы-то морозные. Все из головы вон. Тучу, крупу, комбайн, молотилку. Давайте скипидар, Наталья Семеновна. Да, сейчас, сейчас несу. Вот, Данилыч, вот подушка, одеяло. Ну, давайте-ка полежите, пока мы поле добьем, а потом по домам. Все, все, Юрий Сергеевич, можете идти. Да дайте хоть погреться-то человеку. Ой, греться некогда. Побежали. Я на ваш комбайн, Данил Данилович. Можно? Осладите. Он у меня ученый. Одного хозяина 5 лет знает. Чего постараюсь. Не забыл еще. Тогда ладно. Только вот телогрейк возьмите. Просвистит в пиджачке-то, хоть и кожаный. Ну, ничего, вот. Ну, вот, хорошо. Теперь мне сам черт не страшен. Юрий Сергеевич, да. Захватите термос с чаем и бутерброды. О, спасибо, спасибо, Лиза. Спасибо. Ну, я пошел. Вот, скипидар. Вот. Давайте, давайте, давайте. Данил Данилович, поверните на живот. Это еще зачем? Ну, повернись, повернись. Ну, лечиться будем, не бойтесь. Я курсы санинструкторов закончила. И мама у меня военфельдшер. Подожди, знаю, как лечить. Наталья Семеновна, помогите мне. Ну, чисто разбойники, ну, подловили. Тихо, тихо, тихо, тихо. Сейчас разотрем как следует, и все пройдет. Обрадовались, что перед вами как колода лежу. И на помощь позвать некого. Вот и лежи, не трепыхайся. И нечего горло зазря рвать. Надо бы варежки шерстяные еще. А может, шарф подойдет? Он чистая шерсть. Вот. Можно. А скипидар-то в стакан, а налить или как? Да, пожалуй, в стакан. Так. Так, так не очень больно. Терпимо. Лиза, Лиз, пойдем-ка готовиться к встрече, а то скоро мужики приедут. Пойдем, товарищ шеф-повар. Так, вот здесь уже больнее. Понятно. Сейчас все пройдет, только потерпите. Ой, да что ж ты со мной делаешь, ты чертова кукла? Да кто ж тебе принесло на мою голову? Аж в глазах потемнело. Ну-ка, покачайтесь сбоку на бок. Так, нет боли? Да, вроде нет. Хорошо. Сейчас погреем шарфиком. Обвяжем чисто шерстяной, пуховый даже. И можно танцевать. Ой, извините, Данил Данилович, забыла. Да ничего, я же все-таки успел потанцевать. Да и подпорки-то эти, 40 лет меня неплохо носит. 40 лет. Чайку горяченького. Спасибо. Вот. Ах, хорош чаек у Натальи, а? со смородным листом. Данил Данилович, да. Если можно, расскажите. Да что рассказывать-то? Здорово тогда нас немец прижал в феврале 45-го. На озере Балатон. Зацепились мы за ферму или хутор, не знаю, ну, на самом берегу. От роты, ну, дай бог, если взвод остался. Они все лезут и лезут, а тут еще танки. Все, как сейчас помню. Я с чердака, с пулеметом вниз, они лезут. Я в дверях залег с пулеметом, а тут второй снаряд мне балкает ноги и придавило. Все ребята, что были со мной, погибли. Я продолжал стрелять. Вот так. В жизни ведь все просто. Наталья, ваша жена? Если бы. А вот Елизавета, дочь. Как это? Не понимаю. Что-то я разговорился. Как будто 100 лет вас знаю. Спасибо вам за доверие.